Большая зала богатого дома помещицы Гурмышской в ее усадьбе близ уездного города Калиново. В зале, как и во всем доме, все старинное, дедовское. Глубокие кресла в белых чехлах, круглый стол, портреты предков в овальных рамах, канделябры и бра по стенам. Здесь, в этой зале, Раиса Павловна проводит большую часть дня. У окна в сад ее рабочий столик. Посреди комнаты перед ширмами широкий диван с черными расшитыми шелком подушками. В переднем углу тяжелый киот. Утро. Старый лакей Карп убирает залу. Входит сирота Ксюша, родственница Гурмышской, в скромном ситцевом платье. Раиса Павловна, звали меня? Так точно. Только теперь гости приехали, так они в саду. Послушай, Карп Савельич, не можешь ли ты... Что вам будет угодно? Передать. Ты уж знаешь, кому. Как же это, барыш? Я теперь ведь словно неловко. Правда ли, нет ли? У тетеньки такое есть желание, чтобы вам за борчонком быть. Ну, не надо, как хочешь. Ну, да уж, пожалуйте. Я вас отчего же... Продала и спал на лес. Продались. Иван Петрович, все продаем. А чего ради? Не хочешь, чтоб наследником осталось? А деньги можно и чужим отдать. Надо полагать, мудрено сотворено. Говорят, она эти деньги хочет за мной в приданое дать. Дай-то Бог. Не дай Бог, Карп Савельич. Как угодно. Я и к тому, что все же лучше пусть приданые пойдут, чем туда, куда и прочие-то. Куда и прочие? А куда же прочие? Эх, барышня, это вам и понимать-то невозможно. Язык не поворотится сказать вам. Алексей Сергеевич. Входит Буланов, великовозрастный недоросль в узеньком гимназическом мундире. Что ж ты, набил мне папирос? Никак нет. Отчего же нет? Ведь я тебе велел. Да тебе-то мало что велели. А когда мне? Нет уж, вы все тут зазнались очень. Вот что, я Раисе Павловне скажу. Не скажете-с. Вы при них и курить-то боитесь. Боитесь? Чтоб были набиты! Не 10 раз тебе говорить. Буланов подходит к Ксюше и бесцеремонно обнимает ее. Что вы? С ума сошли? Ах, извинитесь. А что вы какой герцогиней смотрите, красавица вы моя? За что вы меня обижаете? Я вам ничего не сделала. Да. Что я здесь за игрушка для всех? Я такой же человек, как и вы. Послушайте, ну а вы в самом деле мне нравитесь. Ах, да мне-то что до этого за дело? Да. Какое вы имеете право трогать меня? Ну что вы все сердитесь, неизвестно за что? Эка важность, уж и тронуть нельзя. Свое да не трогать, а кто ж мне запретит? А если не ваше? Если чужое, тогда что? Капризы надоели. Эдак вы все дело испортите. Какое дело? Как? Будто не знаю. А вот какое. Раисе Павловне угодно, чтобы я на вас женился. А что Раисе Павловне угодно? Тому и быть. Разумеется. Мы с вами люди бедные. Дожидаться, покуда прогонят? Нет, уж благодарю покорно. А куда мне? Опять к маменьке бить сорок ворон за чужим двором? Потише, сударь, убитый идет. Осторожно проскользнув в приоткрытую дверь и из-под тишка, зорко глядя по сторонам, в зале появляется ключница Улита. Она в блеклом коричневом платье с темной наколкой на голове. Вам чего здесь? Я, кажется, забыла тут. Ничего вы здесь не забыли. Этого напрасно. Вот здесь свой департамент. Мы тут и к вам не ходим. Карп выпроваживает улиту. Да-да, вот так-то лучше. Самые проклятые. Расчет прямой, кажется, можно понять. Да я понимаю. Ну так и упрямиться нечего. Ну, перед кем здесь неприступность-то разыгрывать? Раиса Павловна обещает много денег дать. Ну чего же еще, креститься надо обеими руками. Иное можно купить за деньги, а другое нельзя. Это философия. Да вы толку в деньгах не знаете, вот от того так разговариваете. Видно, нужды-то вы не видали, а тут-то впереди жизнь приятная. За деньги-то люди черту душу закладывают, а не то, чтобы... Снова показывается улита. Что вы ж вы видите взад и вперед? Не видали вас тут? Здесь комнаты чистые. Уж и войти нельзя. Да как это вы себе покою не найдете? Нечисто, как угорелая кошка. Потому что это на другое дело. Улита уходит. Насильно мил не будешь, Алексей Сергеевич. Ну, да я своего добьюсь, вы у меня не отвертитесь. Ведь вам лучше меня здесь не найти. Ошибаетесь. Захочу поискать, так найду. А может уж и нашла. Если Раиса Павловна спросит, я буду в своей комнате. А Ксюша тихо выходит. Эх, барин, барин. А что, Карп? Молоды вы еще. Не знаю, что молод. А это нехорошо. Но что ж мне делать? Не к вашей это пользуюсь. А вы старайтесь. Уж тут как не старайся, а вдруг лет не прибавится. Я только что из гимназии. Да что там гимназия? Другие вон и в гимназии не были, да какие ловкие. Да на что ловкие? Да на все. А уж особливо, что мимо рук-то плывет. Из передних комнат снова появляется улита. Опять. Добрысь ты, окаянная! Обидчик. Да, ну что же? То-то да! Что вы барышню-то тревожите? Какой тут авантаж? Ну, все-таки... Осторожней надо, сударь. Это не даром улит-то ползает. Перенесет сейчас. А понравится ли это барыне? Еще неизвестно, куда вас с Раисой Павловной-то определят. Они хоть и барыня, но этих дел-то женское. Никогда же невозможно узнать, что у них на уме-то. И вдруг одно сейчас другое. Ведь у них в мыслях-то не то, что на неделе. На дню до семи перемен бывает. Вот вы говорите, жениться. А может, что другое заставит делать. Вы своей воли не имеете. Привезли вас сюда на пропитание, так как маменька у вас в бедности. А вы уж хотите. Вы уж смотрите все в глаза. В глаза? Примерно. Так вот, ходите и смотрите, потому них зависимы. А там по времени из разговора или из чего, и можно будет понять. Барыня идут. Улита отстраняет Карпа и широко распахивает дверь перед барыней. Буланов поспешно приглаживает волосы и, отступив назад, застывает в позе величайшей почтительности и смирения. В залу медленно и важно входит Гурмышская. Она вся в черном, почти в трауре, с четками в руках. За Гурмышской следуют соседи-помещики. Галантные, с тщательно взбитыми рыжими бакенбардами, молодящиеся Милонов и отставной кавалерист Бадаев с военными регалиями на груди. Я вам говорила, что я опять повторяю. Меня никто не понимает. Решительно? Решительно никто. Понимает не один наш губернатор и отец Григорий. И я, Раиса Павловна. Ну, может быть, может быть. Раиса Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное. Ну, верю, верю, охотно верю. Садитесь, господа. Надоели. Что? Я уже ничего. А, Алексис. Алексис, вы мечтаете? Господа. Представляю вам молодого дворянина, Алексея Сергеевича Буланова. Судьба его очень интересна, господа. Я вам сейчас расскажу. Алексис, погуляйте в саду. Буланов уходит, провожаемый взглядами Бадаева и Милонова. Ваш родственник, вероятно. Нет, не родственник. Разве не родственник имеет право на наше сострадание? О, Кириллович, а? Сядьте поближе. Вы нас не слышите? Да, не слышу. Это молодой человек, господа, сын одной моей приятельницы. Я встретил с ней в прошлом году в Петербурге. Прежде давно-давно мы жили с ней совсем как сестры, но потом разошлись. Я вдовела, она вышла замуж, я ей не советовала. Испытавши сама, я получила отвращение к супружеству. К супружеству, но не к мужчинам. И к мужчинам, особенно таким, как вы. Бревно вам за это благодарен. Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетелями. Ну, мы удаляемся от нашего разговора. Да. Когда мы встретились в Петербурге, моя подруга давно уж овдовела, и, разумеется, глубоко раскаивалась, что не послушалась моих советов. Она со слезами представила мне своего единственного сына. Мальчик, как вы видите, на возрасте. Солдат и годится. Марк Кириллович, не судите по наружности. Он бедный, слаб здоровьем. И представьте себе, какое несчастье. Да. От этого он отстал от своих товарищей. О. Был еще в гимназии, кажется, там в средних классах. У него, понимаете, усики. Мысли совершенно другие. И потом, дамы стали им интересоваться. А он должен с мальчиками шулунами ходить в школу. Это же унижало его. Он скучал, удалялся от людей, бродил один по глухим улицам. Не по Невскому ли? Он страдал, страдала и мать, но средств помочь горю у них не было. Именье совершенно разорено, а сын должен учиться, чтоб кормить свою мать. А учиться прошло и время охот. Ну вот, господа, теперь судите меня, как хотите. Я решилась сделать 3 добрых дела разом. 3? Да. Любопытно. Успокоить мать, дать средства сыну и пристать. Строить свою племянницу. Действительно, 3. Я выписал сюда налито молодого человека. Ну, пусть они познакомятся. Ну, а потом я женю их. И дам за племянницу хорошее приданое. Ну, вот, а теперь я покойна. Вы знаете мои намерения. Хоть я и выше подозрений, но если бы нашли злые языки, вы можете объяснить, в чем дело. Раиса Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное найдет в себе оценку. Вы думаете? Но кто же смеет? Ну, а чего же не сметь? Никому не закажешь, на это цензуры нет. Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении. Я делаю добро и буду делать. А там пусть говорят, что хотят. В последнее время, господа, меня томит какое-то ужасное предчувствие. Мысль о близкой смерти меня не покидает ни на минуту. Господа, я умру скоро. А я даже желаю умереть, желаю. Ну что вы, живите. Нет, не просите меня, ну зачем же вы меня просите? Нет, если не сегодня умру, не сегодня, то, во всяком случае, скоро, очень ведь скоро. Это же будут слезы, горькие слезы. Нет. Господи, я должна исполнить свой долг относительно наследников. Ну помогите прекрасно. Мне, помогите мне советом, господа. У меня близких родных только один племянник мужа. Племянница, надеюсь, пристроит еще при жизни. Племянника не видала 15 лет и не имею в нем никаких известий. Но он жив, я знаю. Господа, я надеюсь, что ничто не препятствует мне назначить его своим единственным наследником, а? Полагаю. Да о чем толковать? Благодарю вас. Знаете, я и сама совершенно так же думала. Он меня не забывает, он каждый год присылает мне подарки. Но писем не пишет, и где он, неизвестно. И я не могу писать ему. Он точно скрывается от меня. Все подарки я от него получаю с разных концов России. То из Архангельска, то из Астрахани. То из Кишинева, то из Иркутска. А какое же его занятие? Не знаю. Я готовила военную службу. После смерти отца он остался мальчиком 15 лет. Почти без всякого состояния. Хоть я и сама была молода, но имела твердые понятия о жизни и воспитывала по своей методе. Я с вами предпочитаю воспитание суровое, простое, что называется, на медные деньги. Прекрасно. Напрасно. На медные деньги ничего хорошего не купишь. А тем более счастье. Ну, Марк Кириллович, я уверен, что простые-то люди, не ученые, они живут счастливее. Я хотела, чтобы этот мальчик сам прошел суровую школу жизни. Я приготовила в юнкера и предоставила собственным средствам. Оно покойнее. Нет, я посылала ему денег, но, признаюсь, мало, совсем мало. И он стал воровать, разумеется. А вот ошибается, Арк Кириллович. Подойдя к своему рабочему столику, Гурмышская вынимает из ящика письмо. Вот посмотрите, что он писал мне. Ой, это письмо всегда ношу с собой. Прочитайте, Евгений Павлович. Тетенька моя и благодетельница Раиса Павловна, сие излагаемое мною применительно к обстоятельствам моей жизни письмо пишу вам с огорчением, при недостатках, но не с отчаянием. О, судьба, судьба! Под гнетом собственного своего необразования, приспешаемый против товарищей, я предвижу неуспех в своей карьере к достижению. До сих пор лестного немного для вас и для него. Нет, вы слушайте дальше, Вася. Но не устрашусь. Передо мною слава. Хотя скудные подаяние ваше подвергало меня не раз на край нищеты и погибели, но лобызаю вашу ручку. От юных лет несовершеннолетий до совершенного возраста я был в неизвестности моих предначертаний, но теперь все передо мной открыто. И вам не стыдно, что ваш племянник дворянин и пишет, как кантонист. Не в словах дело. По-моему, письмо прекрасно написано. Прекрасно. Здесь чувства не испорчены. Сударыня, Иван Петров Восьмибратов пришел с сыном. Господа, извините меня, если при вас приму мужика. Зови, поди, Иван Петров. Только поосторожней с ним. А что? Он плут большой руки. О, он такой прекрасный семьянин. Это великое дело. Ведь семьянин-то семьянин. Почище всякого обмана. Но не верю, не может быть. Входит купец Восьмибратов в белой рубахе, в длинном кафтане, в высоких сапогах. Красное с хитрой усмешкой, лицо его лоснится. За ним почтительно следует его сын. Садись, Иван Петрович, садись. Петра, садись, прикажете дочитать? Да, читайте, он не помешает. Нужда, ты непостижима. Благодарю вас, благодарю. Скоро мое имя покроется бессмертием, а с ним и ваше никогда не умрет для потомства детей и внуков. Еще раз благодарю за все. Ваш покорный к услугам племянник, дитя природы, взлелеянное несчастьем, Гурмышской. Благодарю вас, Евгений Павлович. Вот спросим простого человека, он правду скажет. Иван Петрович, скажи, хорошо это письмо написано? Первый сорт. Видите? Но ведь этому письму 12 лет. Что же теперь с вашим племянником и его громкой славой? Я же вам говорю, что не знаю. Вдруг удивит. Но как бы там ни было, Уар Кириллович, а я горжусь этим письмом. И очень доволен, что нашла в людях благодарность. Надо сказать правду, я его очень люблю, очень. Господа, я вас прошу пожаловать ко мне послезавтра откушать. Я надеюсь, что вы не откажетесь подписаться под завещанием. Я думаю, оно будет готово. Но, во всяком случае, милости просим. Приеду. Раиса Павловна, поверьте мне, господа, я вас все высокое и все прекрасное. Я вас жду послезавтра. Приеду. Поклонившись, Милонов и Бадаев уходят.